Сицзы вздрогнула от страха и вышла с тарелкой еды в руке. Почетный император действительно был подвержен быстрым переменам в своем настроении. В будущем ей придется быть осторожной с ним. Почетный император увидел, что Юсиакао поворачивается, собираясь уходить. Он тут же бросил на сопровождающего его охранника многозначительный взгляд. Охранник протянул руку и остановил Юсиакао. Юсиакао с удивлением оглянулась на почетного императора. Почетный император несколько раз смущенно кашлянул и сказал: «Девушка, разве вы не заинтересованы в открытии ресторана готовой еды в столице? Вы довольно искусны в приготовлении тушеной свиной головы, для вас будет все элементарно, если вы решите открыть ресторан готовой еды». Юсиакао внимательно обдумала это и покачала головой. «Честно говоря, императорское величество, я хотела бы открыть ресторан готовой еды, но не в столице». Почетный император нахмурился и удивленно спросил: «Почему бы и нет? В столице много богатых людей. Вы могли бы протянуть руку на улицах и легко схватить горсть из них. В столице также есть свободный рынок для ресторана готовой еды. Однако не все аристократические семьи похожи на вас, императорское величество, которые любят есть тушеную свиную голову. В столице есть много влиятельных семей, которые считают свинину вульгарной едой. Большинство ингредиентов для тушеной пищи, приготовленной моей семьей, это свиные головы и свиные потроха. Независимо от того, насколько хорош вкус, те аристократические семьи, которые дорожат репутацией и боятся стать посмешищем за то, что едят вульгарную еду, не купят ее. Найдутся даже люди, которые будут насмехаться над теми, кто покупает тушеную пищу, говоря, что тушеное мясо свиной головы – это еда для бедных». Юсиакао довольно много размышляла над этим. Чиновники императорского двора, происходившие из простых гражданских лиц или скромных семей, были достаточно скромными. Однако все старшие дворянские семьи защищали свой публичный имидж. Они общались только с литераторами и выдавали себя за любителей культуры. Эти люди определенно не стали бы одними из покупателей ресторана готовой еды. Почетный император с презрением относился к тем аристократическим семьям, которые притворялись возвышенными и благородными. Для чего они притворялись? Многие из этих аристократических семей имели многовековую историю, и все же они постепенно приходили в упадок. Для кого они важничали? Что плохого в том, чтобы есть свинину? Что плохого в том, чтобы насладиться тушеной свиной головой и потрохами? Он был почетным императором, но даже он, благороднейший из всех, мог съесть это, так почему же они не могли это съесть? Еда для бедных. Он хотел посмотреть, кто посмел сказать ему в лицо, что эта еда годится только для бедных людей. «Сиакао, давай поговорим об открытии ресторана чуть попозже. Послушайте, на императорской кухне просто случайно оказалась свиная голова. Вы можете помочь с тушением?» Почетный император был прожорлив, он старался изо всех сил, чтобы приказать поварам императорской кухни приготовить свиную голову. В конце концов, это был рецепт, который сама придумала Юсиакао. Хотя навыки императорских поваров в тушении свиной головы были не так хороши, как у самой Юсиакао, все же это было лучше, чем ничего. Почетный император, который любил есть тушеную свиную голову, всегда заказывал на императорской кухне тушеную голову каждый месяц, что позволяло ему утолять свою жажду такого вкусного блюда. Юсиакао, которая увидела, что свиная голова и приправы уже приготовлены, плавно потушила свиную голову, так как в этот момент это было не слишком сложно. Мясо свиной головы было добавлено со всеми видами тушеных ингредиентов и медленно готовилось в кастрюле. К обеду все будет почти готово. Она приняла во внимание, что почетный император был стар и немного полноват, поскольку она подозревала, что у него будут три распространенных недуга. Один, она также добавила три капли воды из мистического камня в горшок, когда никто не обращал внимания. Таким образом, маринованная свиная голова будет вкуснее и полезнее для организма. 1-3 распространенных заболевания: гипертония от высокого кровяного давления, высокого уровня холестерина и высокого уровня сахара в крови, также известного как диабет. Глава 345. Помощь в лечении. Юсиакао также потушила свиные ножки, которые она нашла на кухне. В ее предыдущей жизни, помимо мяса из свиной головы, три самых продаваемых блюда ее магазина тушеных продуктов также состояли из тушеных свиных ножек. Не то чтобы она хвасталась, но она отлично управлялась с огнем, когда тушила свиные ножки. Всего за один укус можно было почувствовать жевательность свиной кожи и мягкую, нежную текстуру мяса. Каждый кусочек был наполнен вкусом, и это было гарантией того, что тот, кто съел это блюдо один раз, определенно захочет съесть его снова. Что касается тушеной свиной рульки, то она блестела золотисто-красным, кость была ароматной, а мясо нежным и вкусным. Рулька была цела и суп был густым, но не жирным. Почетному императору он определенно понравится. Как только она закончила инструктировать персонал императорской кухни, как следить за огнем, Юсиакая ушла, следуя за почетным императором. Когда она вернулась во дворец Цзиньян, то увидела, что император и императрица приятно улыбаются. Увидев Юсиакая, императрица помахала ей, чтобы она подошла, а затем нежно взяла ее за маленькие ручки. Она сказала с улыбкой: «Сиакая, ты вполне способная, даже несмотря на то, что очень молода. Ты не только знаешь, как лечить болезни, но и обладаешь удивительными кулинарными способностями. Ханвин очень понравилась каша и маленькие блюда, которые ты приготовила. Хотя каши было много, ее еще оставалось две миски, и я боялась, что он наестся до отвала, поэтому не дала ему доесть все». Когда Ханвин съел кашу, он сказал, что его желудок был наполовину полным, и это было очень хорошо, так как легкая боль в животе также отступила. Это народное средство все еще довольно эффективно, даже несмотря на то, что в нем не используются дорогие травы. Юсиакая смиренно ответила: «Маленькому принцу просто надоело есть простую кашу. Портулак – это всего лишь разновидность обычного дикорастущего овоща, и его текстура и вкус тоже очень похожи. Однако многие дикорастущие овощи также обладают некоторыми целебными свойствами. Многие деревенские жители, которые не могут позволить себе врача, стараются бороться с болезнью с помощью этих диких овощей и трав. Со временем они постепенно стали лекарствами от многих болезней». Императрица улыбнулась, глядя на нее, чувствовала, что, хотя эта маленькая девочка была молода, она была тактична в том, как говорила и действовала. Поэтому она стала более искренней и нежной по отношению к Юсиакая. Проснувшись после дневного сна, юный принц был более энергичным и, съев еще три кусочка портулаковой конфеты, он нетерпеливо спросил Юсиакая: «Мой животик больше не болит, значит ли это, что мне больше не нужно пить это горькое лекарство?» Юсиакая кивнула и заговорила мягким голосом: «Это нормально, не пить горькое лекарство, но я должна проверить твой животик». «Хорошо, ты можешь проверить мой животик. Я действительно выздоровел, мне больше не нужно пить лекарство». Маленький принц тоже рисковал всем, только чтобы не пить горькое лекарство. Юсиакая взглянула на императрицу. Получив одобрение, она приподняла рубашку маленького принца, чтобы посмотреть его маленький круглый животик. Внутренне она пришла к взаимопониманию с маленьким божественным камнем и положила разноцветный камень на свое правое запястье, на нижнюю часть живота маленького принца. Если бы кто-то другой увидел это, он наверняка заметил бы, что разноцветный камень испускал золотой луч света, который медленно обволакивал живот маленького принца. Юсиакая притворилась, что проверяет его, когда она нажала на место и спросила, больно ли ему, а мгновение спустя нажала на другое место и спросила, не испытывает ли он желания испражниться. Маленькому принцу казалось, что ее прикосновение было волшебным, так как, куда бы она ни нажимала, дискомфорт в его животе исчезал, как будто все это уносили ее маленькие руки. Только после того, как маленький божественный камень использовал свою силу для лечения маленького принца, Юсиакая сказала нетерпеливая императрица и молодому принцу: «Вы почти полностью выздоровели. Лекарства также являются вредными в больших количествах, поэтому вы можете прекратить прием лекарств. Лечебной диеты будет достаточно на ближайшие несколько дней». В это время евнух дворца Цзиньян сообщил о прибытии Суран и королевского принца Ян. Чжу Цзюньян сосредоточил свой пристальный взгляд на Юсиакая в тот момент, когда принц вошел во дворец Цзиньян. Видя, что с ней все в порядке и она даже улыбается, он беспечно отвел взгляд. Поприветствовав императрицу, он подарил прикованному к постели юному принцу автоматическую игрушечную лошадку, чтобы развеять скуку. Игрушечная лошадка была размером с ладонь взрослого человека, и внутри нее был механизм, который после заводки позволял маленькой лошадке самостоятельно ходить по столу. Новая игрушка быстро привлекла внимание маленького принца, когда он играл с ней и время от времени смеялся. Суран принес с собой пакет сушеных моллюсков-бритвенников. Как только императрица увидела это, она повернулась к Юсиакая и сказала извиняющимся тоном: «Каша из моллюсков. «Я все еще очень хочу побеспокоить тебя, Сиакао». Юй Сиакао поспешно встала и сказала: «Это не проблема. Однако для приготовления каши из моллюсков-бритвенников потребуется некоторое время, так что я ненадолго вас покину». Несмотря на то, что императрица была добра к ней, жизнь в обществе, где социальный класс был чрезвычайно строг и столкновение с классом, обладающим полномочиями контролировать жизнь и смерть других людей, все еще заставляла Юй Сиакао чувствовать себя неуютно. Она предпочла бы остаться на императорской кухне и терпеть жир и дым, чем еще хоть слово перемолвиться с императрицей. Увидев, что Юй Сиакао покидает дворец Цзиньян, Чжу Цзюньянь тоже ушел. Большими шагами он догнал Сиакао, которого Си Цзы вела на императорскую кухню. Поколебавшись, он сказал: «Вообще-то, ничего страшного, если ты не хочешь этого делать». Юй Сиакао взглянула на изумленную Си Цзы, а затем улыбнулась Чжу Цзюньянь. «Разве ты меня не знаешь? Мне нравится процесс приготовления пищи. Когда ты был в деревне Дуншань и заказывал все эти сложные блюда, разве не пыталась приготовить их для тебя? Я была рождена для такой трудолюбивой жизни и, если бы ты хотел, чтобы я сидела сложа руки, мне было бы не по себе. Это я попросила помощь приготовить кашу для маленького принца». Чжу Цзюньянь увидел, что на ее лице не было и следа нежелания. Он улыбнулся, сказав: «Ты смеешь напоминать мне об этом? В деревне Дуншэнь я заказал 10 блюд, но уже считалось достаточно хорошим, если ты приготовила мне всего 2. Только у тебя хватает смелости одурачить меня». Юй Сиакао показала ему язык. Ее глаза озорно заблестели, когда она сказала: «Я родилась в семье фермера и умею готовить только некоторые обычные блюда. Блюда из морских огурцов и морских ушек, которые ты заказал, состоят из дорогих ингредиентов. Даже если бы мы их поймали, мы бы предпочли продать их за деньги. Как бы ты мог захотеть попробовать их? Будь умнее в следующий раз и закажи еще несколько обычных блюд, только тогда я гарантирую, что удовлетворю твои потребности в еде». Си Цзы выглядела еще более удивленной, и она спросила: «Кто может сказать мне, действительно ли этот человек, который улыбается и чей взгляд полон любви и снисхождения, на самом деле тот холодный принц королевской крови, от которого все в столице шарахаются? Он бы не был одержим чем-то, верно? Кроме того, маленькая мисс из семьи Юй, вы ведь не принимаете всерьез королевского принца, не так ли? Вы действительно осмелились использовать такое небрежное отношение, чтобы поговорить с угрюмым принцем? Вы ищете ранней смерти? Что заставило ее челюсть отвиснуть еще больше? Так это то, что холодное выражение лица королевского принца вовсе не было холодным. Его лицо озарилось улыбкой, а голос был мягким, когда он сказал: «Хорошо, в будущем я буду заказывать только те блюда, которые ты умеешь готовить». В тот момент, когда они вошли в императорскую кухню, Чжу Цзюньянь почувствовал сильный аромат тушеного мяса, витающий в воздухе. «Сиакао, ты сегодня тушишь свиную голову? Если так, я должен найти предлог, чтобы остаться. Я хочу съесть полоски свиных ушей с маслом чили, которые ты приготовишь». «Ах, ты, сопляк, тушеную свиную голову попросил твой дедушка, это вся еда не твоя, даже не пытайся вырвать ее у меня». С тех пор, как тушеная свиная голова отправилась в кастрюлю, почетный император слонялся по императорской кухне. Когда он почувствовал запах, он не мог не зайти внутрь посмотреть, но, когда он услышал, что Чжу Цзюньянь собирается украсть его свиные уши, он почувствовал себя несчастным и начал защищать свою еду. Однако Чжу Цзюньянь не испугался своего императорского деда и сразу же начал припираться. «Императорский дедушка, это такая большая свиная голова, как ты можешь съесть ее сам? Разве там нет 2 свиных ушей? Ты такой щедрый, не подаришь ли ты одно ухо своему внуку?» Чжу Хуаюн внимательно посмотрел на своего маленького внука, чувствуя, что он стал другим, чем раньше. Раньше он только хмурился и уходил, как бы он сказал эти слова, которые звучали так, будто он вел себя мило. Кроме того, его холодный взгляд был сравнительно живее, чем раньше. Удалось ли справиться с болезнью его внука? Какой божественный врач был настолько искусен? Чтобы не провоцировать своего маленького внука, почетный император сделал страдальческое выражение лица и ожесточил свое сердце. «Хорошо, видя, что ты сегодня так хорошо себя ведешь, я награждаю тебя одним свиным ухом». Чжу Цзюньянь продолжал настаивать: «Императорский дедушка, Я также люблю есть свиное рыло. Нет, у тебя может быть только одно свиное ухо. Я больше ничего не дам. Если ты еще что-нибудь скажешь, то даже свиного уха не получишь. Чем старше был почетный император, тем более инфантильным он становился. Свойство защищать свою пищу также усиливалось с его возрастом. Юсиакаа увидела, что эти двое чуть не дрались из-за свиной головы, пока их лица не покраснели, поэтому она поспешно посоветовала. Если вы думаете, что одной свиной головы недостаточно, вы можете сказать императорской кухне, чтобы приготовили еще несколько свиных голов. Мы можем тушить мясо в тушеном соусе на ночь, чтобы вы могли полностью насладиться завтрашней едой. Хотя сейчас довольно теплая погода, поэтому тушеные блюда не следует оставлять на ночь. Если вы не можете съесть его, просто отдайте его другим. Почетный император был очень расстроен и пробормотал: «У меня есть ледник в моей временной императорской резиденции. Если я не смогу съесть еду до конца, я просто буду держать ее там замороженной и разогревать всякий раз, когда мне захочется поесть. Малышка, как долго ты планируешь оставаться в столице?» «Я хочу есть тушеную свинину с вермишелью, тушеную курицу с грибами и северо-восточное смешанное тушеное мясо». В своей предыдущей жизни Чжу Хуаюн был настоящим мужчиной из северо-восточного Китая. Со времени своего переселения он редко мог есть настоящие северо-восточные блюда и очень скучал по ним. Даже во сне он мечтал отведать эти фирменные блюда северо-восточной кухни. Юсиакаа подумала об этом, а затем сказала: «Мне, вероятно, придется остаться в императорском дворце еще на несколько дней, чтобы убедиться, что маленький принц полностью выздоровеет, прежде чем я смогу уехать. В течение этих нескольких дней просто скажите императорской кухне, чтобы она приготовила ингредиенты для блюд, которые вы, почетный император, хотите съесть, и я приготовлю их для вас. Просто я не уверена, что моя стряпня придется вам по вкусу. Конечно, это еда в моем вкусе. С твоими навыками приготовления тушеных свиных голов, как может какое-либо из блюд, которые ты готовишь, быть плохим?» Почетный император усмехнулся и кивнул. В глубине души он не думал, что останется в императорском дворце на эти несколько дней, поэтому отдал приказ остаться во дворце сегодня вечером. Старый евнух, десятилетиями служивший почетному императору, уже знал мысли почетного императора. Про себя он сказал себе: с тех пор, как почетный император отрекся от престола, он либо путешествовал и осматривал достопримечательности, либо останавливался во временной императорской резиденции на окраине столицы. Ни одного дня он не оставался во дворце Ниншоу, который был подготовлен для него в течение последних 7-8 лет. Кто бы мог подумать, что он захочет остаться в императорском дворце на обычную трапезу. Очарование хорошей еды нельзя недооценивать. Юсиакаа начала готовиться к приготовлению каши из морепродуктов из моллюсков бритвы. Несколько старых императорских поваров императорской кухни прогнали тех евнухов, которые выступали в качестве помощников поваров, и подошли к ней, чтобы помочь ей. Они явно пытались тайно изучить ее рецепты, наблюдая со стороны. Однако Юсиакаа не планировала держать рецепты каши из морепродуктов, тушеной свиной головы и блюд северо-восточной кухни при себе. Она собиралась пробыть в столице всего несколько дней и, по ее мнению, почетный император был довольно интересным. Он был близок с людьми и не держал себя высокомерно. Таким образом, она была вполне готова оставить ему рецепты некоторых из его любимых блюд. Глава 346. Бесплатный труд. Сначала она замочила сушеные моллюски бритвы в небольшом количестве воды, а затем ополоснула их кипятком. После того, как весь песок и грязь были вымыты, они были мелко измельчены. Затем она проинструктировала одного из императорских поваров, чтобы он взял несколько свежих креветок, очистил и промыл их, после чего нарезал на мелкие кусочки для использования. После того, как рис был промыт, его положили в большую глубокую кастрюлю, чтобы сварить на медленном огне. Измельченные сушеные моллюски бритвы, креветки и немного ветчины также были положены в кастрюлю и начали медленно тушиться. С тех пор, как маленький божественный камень исцелил маленького принца, она знала, что его желудок сможет переварить больше еды, поэтому она смогла добавить в еду больше вкусных ингредиентов. После того, как бульон уже практически был готов, она посыпала сверху немного измельченного жареного арахиса, чтобы добавить дополнительный слой аромата. С той же целью она брызнула немного кунжутного масла. На протяжении всего процесса Юсиакаа не пыталась скрыть ни одного действия от императорских поваров. Когда у них возникали вопросы, она терпеливо приводила свои доводы и все объясняла. Таким образом, впечатление императорских поваров об этой маленькой девочке, которая умела делать много странных, но вкусных вещей, значительно улучшилось. Кроме благородных мастеров во дворце, эти старые императорские повара на самом деле ни к кому не относились хорошо. Однако теперь они относились к Юсиакаа с гораздо большим уважением и почтением, чем раньше. В тот вечер три великие особы дворца ели в свое удовольствие. Говорили, что императрица очень любила тушеные свиные уши, в то время как император любил тушеную свиную рульку, а также любил тушеную свиную голову. Однако почетный император съел большую часть тушеной свиной головы и дал императору лишь ничтожно малую порцию. Почетный император в одиночку съел больше половины большой тарелки тушеной свиной головы и почти доел все нарезанные свиные уши, приправленные маслом чили. Ему было невыносимо отдавать остатки евнухам и дворцовым служанкам, поэтому он велел слугам тщательно упаковать еду и хранить ее в ледяном погребе. Он заявил, что планирует съесть остальное во время следующего приема пищи. Молодой принц тоже был очень доволен. Он съел две маленькие миски бульона из морепродуктов и все еще не был удовлетворен, поэтому он также съел моллюсков, тушеных с яйцом. После этого он так наелся, что ему пришлось несколько раз прогуляться по своим комнатам с дворцовой служанкой, чтобы пища лучше переварилась в желудке. Только после этого ему разрешили лечь спать. Все императорские врачи были поражены скоростью выздоровления маленького принца. Обычно пациенту требуется по крайней мере несколько дней, чтобы оправиться даже от самого легкого приступа дизентерии. Однако прошло всего два дня, а принц уже почти полностью выздоровел и больше не нуждался в лекарствах. Было ли это потому, что рецепт маленькой девочки семьи Юй для лечения действительно был настолько хорош? Даже императорский врач Ван, у которого были некоторые обиды на Юсиакаа, восхитился эффективностью рецепта лекарства девушки. За то время, что Юсиакаа находилась во дворце, ей почти каждый день приходилось проводить некоторое время на императорской кухне, чтобы приготовить те блюда, которые лично заказывал почетный император. Блюда, которые она приготовила для него, включали в себя кисло-сладкую хрустящую свинину, жареные в сухом виде свиные полоски, маринованные овощи с жирным мясом и кровяной колбасой. Почетный император ел до тех пор, пока не насытился полностью. Он похвалил еду, заявив, что эти блюда были вкуснее всех блюд северо-восточной кухни, которые он пробовал за всю свою жизнь. На самом деле, почетный император ранее путешествовал по всей стране, пытаясь найти вкус еды из своего родного города. К сожалению, раньше он никогда не мог удовлетворить свою потребность в родной еде. Была причина, по которой Юсиакаа знала, как готовить блюда северо-восточной кухни. В прошлой жизни ее мать была родом с северо-востока. До смерти ее матери финансовое положение в семье считалось достаточным, поэтому ее мать часто готовила настоящие блюда северо-восточной кухни. Она помогала своей матери готовить на кухне и научилась готовить такие блюда. Хотя прошло много лет, тем не менее, теперь она, наконец, смогла воссоздать еду по своим воспоминаниям. Все эти блюда хранили ароматы еды, которую готовила ее мать, такое хорошее воспоминание. Она обучала императорских поваров всем блюдам северо-восточной кухни, которые знала. Мастер открыл свои двери для других, но прогресс в совершенствовании зависел от отдельного человека. Шеф-поварам оставалось полагаться на свои собственные таланты, чтобы понять, смогут ли они приготовить эти блюда на уровне вкусов почетного императора. У юного принца в качестве лечения была обычная леденцовая карамель из портулака. Кроме того, Юсиакаа создала для него меню с едой, так что постепенно его организм восстановился. На императорской кухне Юсиакаа придумала несколько новых закусок, таких как крекеры для перекуса, пирожные с джемом, пудинг из овечьего молока и пироги с яйцами. Еда, которую она готовила, менялась почти каждый день и никогда не повторялась. Как только юный принц смог вставать с постели, он каждый день следовал за Юсиакаа, как маленький хвостик. Когда он увидел ее, он был более счастлив видеть ее, чем когда он видел своего отца или мать. Императрица почувствовала некоторые уколы ревности, в то время как император со смехом ругал его за то, что он гурманный неблагодарный ребенок. После шестого дня ее пребывания во дворце императорские врачи объявили, что болезнь молодого принца полностью излечилась. Таким образом, Юйсякая также откланялась и ушла с кучей ценных подарков, подаренных ей императором и императрицей. Молодой императорский принц неохотно попрощался с ней на ступенях дворца Цзиньян и помахал своими маленькими ручками, с нетерпением ожидая ее следующего визита. До того, как войти в императорский дворец, Юйсякая была занята головоломкой о том, что делать с резиденцией семьи Юй в городе префектуры. У него было очень хорошее расположение, так что оставлять его пустым было такой пустой тратой времени. Теперь она, наконец, приняла решение. Она решила открыть ресторан готовой еды в городе префектуры. Это был бы обычный ресторан, в котором можно было бы также продавать жареную курицу и утку. Однако в данный момент больше всего ее беспокоило то, где взять сырые ингредиенты. Только что случилась эпидемия саранчи. Хотя район города префектуры не особенно сильно пострадал от стихийного бедствия, все же были значительные потери. Почти на всех сельскохозяйственных угодьях произошло резкое снижение урожайности. Без зерна под рукой семьи, которые выращивали свиней и кур, все забили своих животных до начала зимы. Хотя в начале весны погода была хорошей и трава начала расти, как могли семьи, которые выращивали домашнюю птицу, полагаться только на траву, чтобы прокормить свой скот. Весна была временем, когда люди все еще полагались на свои запасы продовольствия, и у многих простых людей были проблемы в семьях, связанные с питанием детей, не говоря уже о том, чтобы иметь лишнее зерно для выращивания цыплят. Таким образом, у нее возникла проблема. Если она хотела открыть свой ресторан готовой еды, ей нужно было начать выращивать кур и свиней прямо сейчас. Тем не менее, у ее семьи было более 100 акров полей, за которыми нужно было ухаживать, и их овощной киоск, которым нужно было управлять. Если бы они начали разводить много кур и свиней, она боялась, что дома не будет достаточно людей, чтобы выполнять эту работу. Поразмыслив, она, наконец, пришла к осознанному решению. Она собиралась написать письмо своему отцу, который вернулся домой после того, как проводил ее в столицу, чтобы сказать ему, чтобы он купил у деревенского старосты немного земли у подножия горы, чтобы они могли построить там свинарник. К письму был приложен также чертеж, который она нарисовала для строительства свинарника. Весенняя вспашка только что закончилась, так что три ее дяди по материнской линии были не очень заняты. Таким образом, она планировала отправить их в деревни, которые не так сильно пострадали от катастрофы, чтобы купить и поймать как можно больше поросят. После этого они могли бы распределить поросят между семьями, с которыми они были близки и много общались. Семья Юй обеспечила бы кормом для выращивания этих свиней. Как только строительство свинарника было закончено, им не нужно было беспокоиться о том, чтобы получить больше поросят в будущем. Что касается того, кто возьмет на себя заботу о выращивании свиней, она тоже все продумала. В настоящее время дела в доках шли медленно, поэтому она планировала, чтобы Сиолянь привез старшую тетю по материнской линии и свою младшую дочь, чтобы помочь с управлением свинарником. Что касается компенсаций, то, если старшая тетя по материнской линии не захочет получать зарплату из-за семейных отношений, то она планировала подарить ей двух больших жирных свиней в конце сезона. Прямо сейчас была нехватка зерна, поэтому было не так много людей, которые выращивали свиней. Таким образом, цены на свинину будут только расти, а не падать, по крайней мере, до следующего года. Две большие жирные свиньи можно было продать по меньшей мере за несколько десятков талий каждую. Вскоре в руки Юйхай в деревне Дуншень был передан толстый конверт. Семья Юй всегда полностью поддерживала планы своей дочери. Вскоре свинарник был уже быстро застроен. Юйхай взял несколько сильных парней из деревни, и вместе они поработали над строительством высокой каменной стены вокруг свинарника. Стойла свинарника были простыми. Они были построены с более низкими каменными стенами, а сверху была деревянная крыша, чтобы защитить стойло от дождя и снега. В итоге было построено в общей сложности 40 с небольшим загонов. У стены по периметру они также построили простое двухкомнатное жилище для людей, ухаживающих за свиньями, которое было полностью построено из камня. Внутри также была кровать Канны, все было построено очень прочно. Юйсяка очень хотела вернуться домой, но она все еще не могла уехать из столицы, потому что празднование первого дня рождения ее младшего брата было не за горами. Ее крестный отец и крестная мать относились к ней как к своей настоящей дочери. Когда она была в императорском дворце в течение этих нескольких дней, ее крестная очень сильно волновалась, что плохо спала, и в итоге у нее появились язвы во рту. Она также заметно похудела. Юй Сяокая ранее пропустила празднование 100 дней у маленького Линлин. Если бы она пропустила и его первый день рождения, это было бы нехорошо. Вскоре наступил день празднования дня рождения Фан Хаолинь. Поскольку в этом году император хорошо относился к Фан Цзычжэнь, кроме его близких друзей и семьи, было много других коллег, которые пришли принять участие в праздновании без приглашения. Чжу Цзюньянь пришел рано утром, и в настоящее время он находился на кухне, где Юй Сяокая использовала его в качестве подсобного рабочего. Ему, главному помощнику Лю и двум телохранителям дали по большой миске сливок, чтобы они взбили их. Правильно, Юй Сяокая планировала подарить маленькому Линлин огромный трехслойный торт в качестве подарка на день рождения. Как она могла испечь праздничный торт без глазури из взбитых сливок? Если бы она могла купить глазурь из взбитых сливок во времена Великой династии Мин, это было бы лучше всего. Однако, поскольку ничего нельзя было купить сейчас, она только могла сделать это сама. Когда она была на императорской кухне, Юй Сяокая обнаружила, что там есть коровье молоко. Ходили слухи, что император привез в страну дойных коров из других стран, когда еще не взошел на трон. Все эти коровы были выращены на столичном подворье и обеспечивали императорскую кухню различными видами молочных продуктов. Юй Сяокая попросила императрицу дать ей много коровьего молока с императорской кухни. Для приготовления взбитых сливок требовалось много молока. Кроме того, ей также нужны были яйца, растительное масло и белый сахар. Кроме молока, остальное было легко достать. Чтобы сделать глазурь из взбитых сливок, человеку, делающему ее, нужно было постоянно взбивать ее на высокой скорости. Юй Сяокая изначально планировала попросить своего крестного о нескольких телохранителях, чтобы помочь ей. Однако, кто бы мог подумать, что Чжу Цзюньянь добровольно подойдет к двери и будет действовать как бесплатная рабочая сила. Было бы напрасной тратой времени не использовать его. Юй Сяокая достала несколько больших и прочных тазов и сначала положила в них несколько яичных белков. Она заставила Чжу Цзюньянь и других непрерывно взбивать яичные белки в одном направлении. Все четверо были искусными мастерами боевых искусств, которые победили многих профессиональных бойцов. Все они с каменными лицами использовали бамбуковые инструменты в своих руках, чтобы взбить яичные белки. Как только яичные белки стали пенистыми, Юй Сяокая велела им всем остановиться. Она добавила немного молока, масла и сахара, а затем попросила их продолжить. Чжу Цзюньянь бросил на нее сердитый взгляд. Если бы ему не хотелось попробовать ее новое творение, он бы давно закатил истерику и перестал работать. Любой, кто был готов отдавать ему приказы волей-неволей, действительно обладал мужеством. Чжу Цзюньянь выплеснул весь свой сдерживаемый гнев на взбивание смеси яичного белка. Когда Юй Сяокая увидела, что он так усердно работает, она сильно похвалила его и проинструктировала других людей следовать его примеру, чтобы усердно трудиться, чтобы пожинать плоды. У главного помощника Лю было страдальческое лицо, когда он подумал про себя. «Мой маленький хозяин, пожалуйста, перестань подливать масла в огонь. Разве ты не видишь, что у его королевского высочества такое мрачное выражение лица, что с него капают чернила? А когда хозяин выходит из себя, это страшнее стихийных бедствий и свирепых зверей». Когда Юй Сяокая увидела, что смесь в тазу Чжу Цзюньянь загустела, она быстро велела им всем остановиться. Затем она добавила соответствующую порцию молока в каждую из их мисок, а также порции масла и сахара. Затем она с радостью сделала им несколько комплиментов, прежде чем намекнуть, что они должны продолжать работать. Пока четверо людей готовили глазурь из взбитых сливок, Юй Сяокая смешала тесто для торта и разлила его в три отдельные кастрюли. Сковородки поставили в духовку, и она попросила Интая следить за температурой. Она продолжала инструктировать Чжу Цзюньянь и остальных, как делать глазурь. Добавив еще по два раза молока, масла и сахара, Юй Сяокая увидела, что глазурь имеет правильную вязкость. Она взяла бамбуковую колотушку из рук Чжу Цзюньянь и осторожно проверила текстуру глазури. Когда она увидела, что глазурь не сдулась, она объявила, что больше взбивать не нужно, все готово. Глава 347. Разоблаченная. Чжу Цзюньянь тяжело фыркнула и, уходя, взмахнул рукавами. Главный помощник Лю несколько раз указал пальцем на Юй Сяокая, прежде чем вздохнул и тоже последовал за своим разгневанным хозяином из кухни поместья Фан. Юй Сиакао поджала губы и тихо пробормотала. «Разве он только что не взбил мне так много глазури? Обязательно ли быть таким злым, а?» Интао весело заявила. «Мисс, вы единственная, кто может приказывать принцу Ян что-то делать. Хотя его высочество выглядит довольно устрашающе, я никогда бы не подумала, что с ним так легко разговаривать. Легко разговаривать, если бы люди, которых избил принц Ян, могли услышать, как она это сказала, они бы все яростно возразили. Ты что, слепая, как может Чжу Цзюньянь, этот черномордый дьявол, быть легким в общении? Ты ведь не была в ситуации, когда человека сильно били или он оказывался прикованным к постели на несколько месяцев, верно? После того, как торт закончил выпекаться, Юй Сиакао сначала разрезала его на три круга разного размера и выложила на слой яичной глазури. Затем она приготовила кусок промасленной бумаги, свернула его в трубочку треугольной формы и вылила в нее взбитую глазурь. Используя такой кондитерский мешок, она выдавила красивые цветочные украшения на торт. В своей прошлой жизни Юй Сиакао работала в кондитерской, прежде чем открыть свой ресторан готовой еды. Поскольку у нее были умелые руки, все торты, которые она украшала, всегда получали высокую оценку. Поначалу она была немного незнакома с этим процессом. По мере того, как она все чаще и чаще это делала, навык возвращался к ней, и каждый последующий цветок был красивее предыдущего и более живым. Поскольку сезон был неподходящий, у нее не было никаких ингредиентов, которые она могла бы использовать в качестве пищевого красителя. Таким образом, все цветы из глазури, которые она выдавила, были чисто белого цвета. Однако Юй Сиакао приказала слугам вынести из ледяного погреба несколько консервированных прошлогодних джемов. Там было ярко-красное клубничное варенье, оранжево-желтое томатное варенье, фиолетовое виноградное варенье. Она также использовала немного сока шпината, смешанного с медом, чтобы создать зеленую краску. Имея в наличии эти пять цветов, она использовала их все, чтобы аккуратно нанести на края цветов. Весь торт сразу стал ярким и красивым. Интао и еще одна старшая горничная, Мукси, с благоговением смотрели на все эти потрясающие цветы на торте. Их глаза были широко открыты, когда они увидели это зрелище. Торт состоял из трех слоев, и первый слой был около 20 дюймов в диаметре. Второй слой составлял около 16 дюймов, а самый верхний слой – около 12 дюймов. Каждый слой был украшен тщательно обработанными цветами из глазури. На верхнем слое было написано красным джемом: «С первым днем рождения, Фан Клинлин». Кроме того, под словами была нарисована мультяшная фигурка, раскрашенная разными джемами. Он выглядел почти в точности как маленький Линлин. Церемония самого праздника уже закончилась, поэтому Фан Клинлин под бурные аплодисменты схватил крошечный деревянный нож. Это заставило всех воскликнуть: «Каков отец, таков и сын!» На банкет они пригласили шеф-повара столичного ресторана Чжэньсю, Люби, который лично отвечал за приготовление пищи. Это заставило многих гостей быть приятно удивленными, потому что шеф-повара ресторана Чжэньсю было очень трудно пригласить. Он брался всего за три работы, не связанные с рестораном, в месяц, а список очередников уже был продлен до следующего года. Банкет для семьи Фанг был организован по самым высоким стандартам, предлагаемым рестораном Чжэньсю. Жареная курица, жареная утка с фруктовым ароматом, утка с соленой водой – все популярные блюда были здесь представлены. Таким образом, гости ели до тех пор, пока не наелись и бесконечно хвалили еду. Последним блюдом, которое вынесли, был подарок, который Юй Сиакао приготовила для своего младшего брата – торт со взбитыми сливками. Когда великолепный и элегантный торт был представлен гостям, все ошеломленно замолчали. Они потеряли дар речи не только потому, что торт был невероятно красив и невероятен, но и потому, что им было тихо стыдно за то, что они никогда раньше не слышали, что такое торт со взбитыми сливками. Торт был быстро нарезан на маленькие треугольные кусочки, и каждому гостю дали по кусочку. Гости, желудки которых изначально были набиты до отказа, все попробовали кусочек. Насыщенный аромат крема и сладкий нежный вкус торта растаяли у них во рту. У торта была упругая текстура, которой у них никогда раньше не было. Таким образом, как мог один маленький кусочек удовлетворить жажду каждого? Торт со взбитыми сливками больше всего понравился гостям женского пола. Покончив с одним ломтиком, благородные дамы и юные девы были слишком смущены, чтобы попросить вторую порцию. Тем не менее, все они требовали знать, где был куплен этот торт. Текстура торта была божественной, а внешний вид – элегантным и красивым. Им нужно было знать, где можно было купить его. Однако, когда они узнали, что этот торт был подарком от приемной дочери семьи Фан к ее младшему брату, все их сердца упали. Если бы этот торт был куплен в магазине, не имело значения, была ли цена высокой, а спрос огромным, они все равно смогли бы купить его однажды. Однако создательницей была дочь семьи Фанг. Хотя она была всего лишь приемной дочерью, они не могли просто потребовать, чтобы она потратила полдня на изготовление еще одного торта, просто чтобы утолить их желание. Когда они уходили, у всех этих дам и девушек на лицах было немного сожаления. Когда их мужья и отцы спрашивали их, почему они такие, они могли только беспомощно смеяться. Фанг Цзычжэнь был грубым человеком, но дочь, которую он усыновил, обладала некоторыми совершенными навыками. Она не только вылечила болезнь молодого императорского принца, обратив на нее внимание императрицы, но и обладала кулинарным талантом. Даже старый обжора, почетный император, неустанно хвалил приготовленную ею еду. Теперь у нее появилась возможность готовить новые десерты, которых раньше никто не видел. Тот факт, что дочь генерала Цзычжэнь обладала большим кулинарным мастерством, незаметно распространился среди знатных и богатых семей столицы. В тот же день хозяин императорского дворца Чжу Цзюньфань также услышал о торте со взбитыми сливками, который приготовила Юй Сяокао. Он приподнял бровь и подумал: «Похоже, у меня есть еще одна подсказка, а, такой старый добрый друг-трансмигратор». Как раз в тот момент, когда он собирался снова вызвать Юй Сяокао во дворец, чтобы серьезно поговорить с ней, девушка уже попрощалась со своей крестной и покинула столицу вместе с Фанг Цзычжэнь, который возвращался в гавань. Они вдвоем возвращались в город Тангу. Когда Чжу Цзюньфань узнал эту новость, он мысленно выругался. «Малышка, ты довольно быстро убегаешь. Однако я не тороплюсь. Не похоже, чтобы маленькая девочка могла убегать вечно. В будущем мне придется начать медленно наказывать ее». Юй Сяокао ехала на своей маленькой рыжей лошадке рядом со своим крестным отцом. За ними ехали несколько личных телохранителей отца. Маленькая рыжая лошадка была не очень большой, но у нее было много энергии, и она могла идти в ногу с темпом, заданным любимой лошадью Фанг Цзычжэнь. Любимая лошадь Фанг Цзычжэнь была не такой ценной, как легендарные ферганские лошади, но все равно это была хорошая лошадь. Маленькая рыжая лошадка, на которой ездил Юй Сяокао, была той, которую ее крестный отец подарил ей. Однако в то время он думал, что его дочь молода, поэтому в основном выбирал лошадь с мягким и безмятежным характером. Кто бы мог подумать, что его дочь подобрала необработанный алмаз. Маленькая рыжая лошадка стала очень хорошей лошадкой. Поскольку Юй Сяокао беспокоилась о своей семье, они провели всю поездку верхом и даже пообедали верхом. Ночью даже любимый конь Фан Цзычжэнь уже был измотан, не говоря уже о лошадях его телохранителей, которые были на грани обморока. Однако эта маленькая рыжая лошадка, которая никому не попалась на глаза, все еще была сильной и полной энергии. Естественно, это определенно было связано с тем фактом, что Юй Сяокао долгое время выращивала эту свою лошадь на воде из мистического камня. При той скорости, с которой они ехали, они смогут добраться до деревни Дуншень к полудню следующего дня. Юй Сяокао заметила, что лошади, на которых ехали телохранители, были не на высоте и боялась, что они задержат ее путешествие, поэтому в ту ночь она тайно дала им немного воды из мистического камня. На следующее утро телохранители, которые были уверены, что не смогут двигаться в том же темпе, что и вчера, были поражены, увидев, что их лошади вели себя так, как будто они съели кучу стимуляторов, так как были полны энергии. Это был довольно сюрреалистический опыт. Обычно люди приходили ночью и меняли своих лошадей на свежих. Фан Цзычжэнь посмотрел на свою дочь, которая в настоящее время ухаживала за маленькой рыжей лошадкой. В глубине души он чувствовал, что перемены в лошадях должны быть связаны с ней. Его дочь была искусна в медицинском искусстве. Может быть, она накормила их каким-нибудь лекарством, чтобы снять усталость. Фан Цзычжэнь был таким же, как Юй Хай, и души не чаял в своей дочери до мозга костей. Хотя в глубине души у него были сомнения, но он не высказал их вслух. За последние 2 года он обнаружил, что его приемная дочь обладает необычными способностями, поэтому он был уверен, что у нее есть большой секрет. Однако ничто из этого не повлияло на любовь и доверие, которые он испытывал к ней. Они пробыли в столице больше полмесяца. Перед тем, как они уехали, Юсиакая отправилась на императорскую плантацию с королевским принцем Ян, чтобы убедиться, что кукуруза и картофель растут очень хорошо. С колодцами воды из мистического камня на ферме было бы еще удивительнее, если бы они не росли хорошо. Однако духовной энергии в колодцах могло хватить только на один год. Ей придется выполнить те же операции с колодцами в следующем году и наполнить их духовной водой. Когда они добрались до города Тангу, ни один из них не остался где-нибудь отдохнуть. Вместо этого Юсиакая и ее крестный отец разошлись в разные стороны. Фанг Цзычжинь отправился в доки, чтобы проследить за продолжением строительства, в то время как Юсиакая вернулась в деревню Дуншань. Фанг Цзычжинь немного беспокоился о том, что его дочь вернется одна, поэтому он послал с ней телохранителя. Они ехали на максимальной скорости. К тому времени, как они добрались до деревни Дуншань, они как раз успели к обеду. Когда Юйхай и его жена увидели свою измученную и уставшую путешествиями младшую дочь, они оба поставили свои миски в сторону, чтобы помочь ей. Мадам Лю пошла на кухню, чтобы нагреть немного воды для своей дочери, чтобы умыться, в то время как Юйхай повел телохранителя отдохнуть и поесть. «Дедушка, все должны сначала поесть, чтобы еда не успела остыть». Юсиакая в изнеможении опустилась на стул под виноградной решеткой во внутреннем дворе и сделала несколько глотков воды из мистического камня. Постепенно она почувствовала, как глубокая усталость покидает ее тело. Мадам Лю быстро нагрела немного воды и заставила свою дочь вымыть руки, лицо и шею. После того, как Юсиакая переоделась в чистую одежду, госпожа Лю тихо спросила: «Ты голодная? Если ты хочешь что-нибудь съесть, мама приготовит это для тебя». «Мама, в этом нет необходимости. Обед уже приготовлен, так что я просто поем со всеми остальными, хорошо? Это не похоже на то, что я гость». Юсиакая быстро вытерла свое тело. Переодевшись в чистую одежду, она неторопливо потянулась. Все равно лучше было быть дома. В столице ей приходилось постоянно следить за каждым своим словом и действием, так как она не хотела потерять лицо перед своими крестными родителями. Это было довольно утомительно. Теперь, когда она была дома, воздух словно наполнился запахом свободы и уюта. У мадам Лю была улыбка, полная нежности, когда она сказала: «Ты действительно не гость, но разве снаружи тебя не ждет гость?» Юсиакая вынужден был признать, что это правда. Телохранитель отдал все силы, чтобы сопроводить ее домой, так что она должна сделать что-нибудь хорошее, чтобы поблагодарить его за работу. Она вышла из комнаты и увидела, что телохранитель уже сидит рядом со столом, полным еды, и радостно ест на открытом воздухе. В столице было не так уж много свежих овощей. Те, кто мог есть зеленые овощи за столом, либо имели земли с горячими источниками, либо теплицы для выращивания овощей. Перед столом, полным свежих зеленых овощей, которые были вкусными и хорошо приготовленными, телохранитель не мог удержаться от еды. Когда он услышал, как Юсиакая спросила его, не хочет ли он чего-нибудь еще, Чжуся быстро проглотил полный рот зелени салата с устричным соусом и покачал головой. «Мисс, не нужно готовить что-то специально для меня. Еда здесь очень хорошая и ее более чем достаточно, чтобы наелся вдоволь». Юсиакая немного подумала и все же попросила свою мать поджарить тарелку соуса из кузнечиков, а также приготовить тарелку зеленого лука, обжаренного с песчаными червями. Чжуся увидел, что размеры порций были щедрыми, и поэтому открыл свой живот, чтобы съесть больше. Старший брат Лили был прав, еда семьи Юй была очень вкусной. Если бы он мог есть такую роскошную еду каждый день, он даже был бы готов каждый день отправляться в поля, чтобы помочь семье Юй. В семье Юй не было обычая молчать во время еды, поэтому Юсиакая узнала, как поживает свинарник у подножия Западной горы, пока она ела. Строительство свинарника было в значительной степени закончено. Все три ее дяди по материнской линии ушли и вернулись в общей сложности с 45-10 поросятами. Все эти поросята были отданы определенным семьям, с которыми у них были хорошие отношения, чтобы пока выращивать их. У нашей семьи нет большого опыта в разведении свиней, поэтому я думаю, что мы не должны выращивать слишком много в первый год. Как ты думаешь, этих поросят пока достаточно? У Юйхай было несколько опасений по поводу разведения свиней. Они ели много зерна, так смогут ли они себе это позволить? Если они выращивали слишком много, у них дома не хватало людей, чтобы выйти и нарезать для них еды. Как они смогут продолжать кормить их всех? Глава 348. Хорошая идея, Хуэйфан. Даже лесной пожар не смог полностью уничтожить траву, она снова начала расти, когда задул весенний ветерок. Сорняки обладали самой цепкой хваткой в жизни. Несмотря на то, что это было только начало весны, спереди и сзади деревни и по всей горе росли дикие сорняки и травы. Деревенские ребятишки без особого труда смогли вырезать из них целую корзину. В семье Юй было недостаточно людей, но было много деревенских детей, которым нечего было делать. Если бы они установили цену в одну медную монету за две корзины с травой, вероятно, нашлось бы много детей, которые были бы готовы немного поработать, чтобы заработать немного денег себе на сладости. После того, как Юй Сиакао проанализировала ситуацию, остальные члены семьи Юй также подумали, что будет нетрудно вырастить сотню или около того свиней. Три ее дяди по материнской линии продолжали помогать покупать и ловить поросят в других деревнях. Вскоре строительство свинарника было закончено. У него были высокие и прочные стены и просторные загоны, аккуратно выстроенные в ряд. Они переносили воду из горного источника с помощью бамбуковых трубок и наполняли пруд в свинарнике, который был построен из камня. Все было почти готово. Маленьких поросят перевезли в их новый дом. В каждом загоне было по 5 жирных и шумных маленьких поросят. Из 20 стоил для свиней все еще оставалась половина пустых. Сиалянь, старшая тетя по материнской линии и ее дочь, все вернулись из доков. В прошлом году их бизнес в доках сильно пострадал от нашествия саранчи. Во-первых, их бизнес с готовыми продуктами должен был прекратиться, так как ни у одного мясника в этом районе не было свиней для забоя. Таким образом, они лишь изредка сталкивались со свиными головами и потрохами. Хотя семья Юй не испытывала недостатка в зерне, все остальные в этом районе старались максимально экономить. Как мог рабочий в доках купить миску лапши, чтобы насладиться, если его жена и дети голодали дома? Старшая тетя по материнской линии и старший двоюродный брат Лю Фиянь уже вернулись обратно в деревню Сишань. Однако, как только старшая тетя по материнской линии услышала от своего мужа, что семья Юй построила свинарник и хочет, чтобы она могла помочь с развитием свинарника, она просто ждала, когда они приедут. Как только свинарник был закончен, она быстро собрала свои вещи вместе с младшей дочерью, и они вдвоем отправились в свинарник и обустроили себе жилое пространство. В настоящее время поросята были еще маленькими и не нуждались в большом количестве пищи. Старшая тетя по материнской линии и ее дочь, Сиакао и ее сестра, а также старик Юй, который с каждым днем становился все энергичнее, каждый день выходили с серпами и корзинами на спине, чтобы срезать побольше травы в районе свинарника. Кроме того, у них также были три двоюродных брата семьи Лю, которые время от времени приходили, чтобы помочь, так что на данный момент было достаточно людей, собирающих еду для поросят. Для того, чтобы гарантировать, что свиньи будут быстро расти, кормление их только травой было недостаточно. У семьи Юй была куча грубого зерна, припасенного с зимы, к которому они почти не прикасались. Имея дома белый рис и пшеничную муку вокруг, кто захочет есть грубое зерно? У них также был сладкий картофель, собранный в прошлом году, который был превращен в сушеный сладкий картофель. Кроме кукурузы, отложенной на семена, у них также было около 1000 килограмм кукурузы, которая была перемолота в кукурузную муку. Семья оставила часть для приготовления каши, а остальное использовала для кормления свиней. Если бы этот старик, министр доходов, узнал, что Юй Сиакао использовала кукурузу для кормления свиней, он, вероятно, пришел бы в такую ярость, что у него случилась бы аневризма, а затем он возродился бы другим человеком. У них также было много бобовой муки, проса и других грубых зерен, хранящихся в зернохранилище. Старый Юй беспокоился о хранящемся зерне, так как боялся, что с наступлением лета зерно привлечет вредителей. Поэтому он постоянно вздыхал и сокрушался по этому поводу. Юй Сиалянь и старшая тетя по материнской линии и ее дочь отвечали за приготовление пищи для свиней. В углу свинарника стояло небольшое сооружение из бамбука, в котором была плита с 5 большими конфорками. На этих конфорках стояли 5 больших кастрюлей, и в настоящее время они готовили горячую еду для свиней. Все трое очень привыкли работать на кухне, поэтому приготовление достаточного количества пищи для 50-60 маленьких поросят не считалось трудной задачей. Юй Сиакао тоже приходила каждый день, чтобы помочь им в этом. Самой важной задачей, стоявшей перед ней, было убедиться, в том, что в резервуар для воды была добавлена вода из мистического камня. Используя воду с очень низкой концентрацией воды из мистического камня для приготовления пищи для свиней, она придумала пищу, которую свиньи не только любили есть, но и поддерживали свое здоровье и быстро росли. Чжу Цзюньянь, который был в столице, каким-то образом узнал, что она начала разводить свиней в свинарнике. Поэтому он послал кого-то, чтобы привезти несколько десятков поросят и несколько тележек, полных рисовых отрубей, пшеничных отрубей, проса и других грубых злаков, чтобы накормить их. Теперь в свинарнике было около 120 поросят. Юй Сиакао все рассчитала, когда у нее появились свиньи. Если бы они продавали по одной свинье в день, то к тому времени, как первая пойманная свинья покинет ворота, это произойдет примерно во время празднования Нового года. Таким образом, она заставила своих дядей по материнской линии перестать покупать поросят. Поросят было достаточно. Теперь, когда у них было 120 поросят, им требовалось значительное количество травы, чтобы кормить их каждый день. У Сиаляни и ее старшей тети по материнской линии двоюродной сестры было достаточно работы по приготовлению пищи для этих поросят, поэтому у них определенно не было достаточно времени, чтобы собрать корм для поросят. В конце концов они наняли 12-летнюю Люинир, чтобы помочь им. Семье также пришлось пересмотреть планы по покупке травы у других людей. Юй Сиакао нашла своих хороших подруг Чжоу Шаньху, Цань Ефан и Лю Хуи Ефан и сказала им, что они планируют купить траву рыбный корень по цене одной медной монеты за две корзины. Три девушки, которым больше нечего было делать, все заявили, что они готовы это сделать. В прошлом, когда позволяли обстоятельства, все трудолюбивые люди заводили пару поросят в начале весны, чтобы вырастить их до Нового года. Затем они могли бы либо зарезать их на мясо, либо продать за деньги. Все семьи трех девочек делали это раньше, так что все они очень привыкли собирать траву рыбий корень. За один день они могли собрать по меньшей мере 4 корзины такой травы, работая не спеша. Когда они узнали, что семья Юй планирует покупать по меньшей мере 30 корзин рыбного корня в день и что их количество будет увеличиваться, три девушки договорились между собой. Они решили, что сначала втроем займутся сбором рыбьего корня. Если они дошли до того, что не могли с этим справиться, разве у них не было братьев и сестер дома им в помощь? Как только свиньи вырастут и им понадобится еще больше рыбьего корня, они смогут найти других людей, которые тоже помогут. Они сделали, как обещали. В тот же день Чжоу Шаньху и все остальные получили бамбуковую корзину от семьи Юй и отправились с серпами собирать рыбий корень у подножия Западной горы. Цань Ефан привел с собой Цань Ву, которая не очень хотела, в то время как Лю Хуи Ефан тоже привела с собой своих младших брата и сестру. Только Чжоу Шаньху больше некого было взять с собой, но она ничего не могла поделать. Ее старший брат ушел с ее отцом торговать товарами на улице, а ее сестра уже вышла замуж. Ее матери нужно было заботиться о выводке маленьких цыплят, поэтому она была единственной, кому нужно было остаться дома. В первый день Чжоу Шаньху заработала 3 медные монеты, а Цань Ефан – 5 медных монет. Лю Хуи Ефан и ее братья и сестры заработали в общей сложности 9 медных монет. После того, как они отдали семье Юй траву рыбный корень и получили деньги, те, у кого были не совсем полные корзины, должны были расплатиться с ними во время работы на следующий день. По прошествии месяца работы Лю Хуи Ефан и ее братья и сестры не ожидали, что заработают 300 или около того медных монет. В последние дни, чтобы заработать деньги, многие люди жадно смотрели на этих ребят с жадностью и завистью. Если люди сталкивались с плохим боссом, они могли заработать только 10 или около того медных монет за один день непосильного труда. Таким образом, когда Лю Хуи Ефан дала своей матери денег на несколько месяцев, мать Шуанчжу удивленно спросила: «Хуи Ефан, куда ты ходила, что смогла заработать так много денег?» В прошлом 300 медных монет не считались большими деньгами. Те, кто усердно работал, когда начинался отлив на море, чтобы выкопать песчаных червей, могли заработать примерно столько же за один день, если им повезет. Однако прошлый год был годом катастроф. Таким образом, пляжи близ деревни Дуншэн теперь были заполнены людьми каждый день. Большинство пляжей были полностью вычищены и почти все песчаные черви исчезли в этом районе. Каждый день, закончив свои дела по дому, ее дочь брала младшего брата и младшую сестру поиграть. Всякий раз, когда она спрашивала, ее дочь говорила, что собирается найти своего хорошего друга Юй Сиакао, чтобы поиграть с ней. Таким образом, Шуанчжу не придала этому большого значения. Однако она никогда бы не ожидала, что ее дочь вернется через месяц с 300 или около того медных монет. Лю Хуэйфан рассказала ей, как ей платят за то, что она помогает семье Юй каждый день собирать траву рыбий корень. Шуанчжу строго посмотрела на нее и сказала: «Я даже не собираюсь спрашивать о хороших отношениях между тобой и Сиакао. Однако, просто благодаря хорошей дружбе твоего отца с твоим дядей Юй, мы должны помогать им, не забирая их деньги. Пойдем, мама вернет деньги обратно Сиакао». Лю Хуэйфан не очень беспокоилась о деньгах, терпеливо объясняя ей: «Мама, ты же знаешь, что за люди дядя Юй и Сиакао. Если бы я не взяла их деньги, они бы ни за что не позволили мне помочь им. Вместо того, чтобы заставлять их искать других людей, нам лучше набивать каждую корзину до тех пор, пока они не наполнятся рыбьей травой. Таким образом, это предотвратит то, что Сиакао будет раздавать деньги и не получать взамен достаточного количества рыбьего корня». Лю Шуанчжу, который сушил во дворе рыболовные сети, услышал объяснение своей дочери и одобрительно заметил: «Жена, Хуэйфан права, ты также знаешь, что брат Дахэй не любит пользоваться преимуществами других людей. Если мы не возьмем его деньги сейчас, он, скорее всего, найдет какой-нибудь другой способ компенсировать нам еще больше в будущем». Когда жена Шуанчжу услышала это, она несколько секунд колебалась, прежде чем, наконец, сказала: «Раз твой отец сказал это, тогда, я думаю, мы просто оставим эти деньги себе». Лю Шуанчжу был похож на Юйхай, так как он также любил и баловал своих детей. «Наши Хуэйфан, Сяин и Тиньиньер все трудолюбивые дети. Мы дадим им по 10 медных монет каждому в качестве денег на карманные расходы. Давай также купим несколько килограмм белой муки и возьмем немного зеленого лука у брата Дахэй. Сегодня вечером мы приготовим немного пирожков с зеленым луком». Когда трое детей услышали это, они все начали радостно кричать. Жена Шуанчжу рассмеялась, а затем посмотрела на своего мужа: «Есть ли еще кто-нибудь, кто так балует своих детей, как ты? Сделать несколько пирожков для лука – это одно, но ты также даешь им немного денег на расходы. У детей развязаны руки, поэтому давать им деньги – верный способ потерять их». Лю Хуэйфан положила 10 медных монет в свой собственный вышитый кошелек и несколько возмущенно сказала: «Мама, я не согласна с тем, что ты сказала. Младшая сестра Сиакао моложе меня, но все деньги в ее семье находятся в ее руках, и я никогда не слышала, чтобы она безрассудно тратила деньги. Также Сяша, примечание автора, прозвище Юйханг, и Сиалянь оставляют себе деньги, которые они зарабатывают. Даже у маленького Шита есть свои сбережения. Кто-нибудь из них неразумно потратил свои деньги». Младшая сестра также кивнула головой в знак согласия. «Правильно, правильно. Сиакао такая удивительная. Она сама сказала: деньги образуются зарабатыванием, а не сбережением их. Те, кто знает, как тратить деньги, это те, кто знает, как их зарабатывать. Посмотрите, как семья Сиакао тратит деньги. Они никогда не скупятся. Даже в прошлом году, во время катастрофы, они ели белый рис и белую муку и ели мясо во время каждого приема пищи». Жена Шуанчжу ущипнула дочь за лицо и сказала: